Зеленое лицо. Сергей заподозрил, что его апатичное состояние ненормально, и обратился к психотерапевту, чтобы он подтвердил это или опроверг. Вот парадокс. Сергея в жизни волновало только то, что его ничего не волнует, он стал безразличен ко всему. Ему перестало казаться важным поддерживать социальные связи. Для него не было ничего удручающего в том, что он уже не помнил, когда в последний раз крутил роман. 5 лет назад. А может, 8? Без разницы. Сергею стало все равно, что есть и пить. Спроси, какая твоя любимая еда? Он не ответит, ведь сам не знает. Что лежит в холодильнике, то и съел, и не заметил. Думает, пойти в магазин и купить квас? Но зачем, если в кране есть вода? В выходные я могу проснуться и часами лежать на кровати, потому что мне незачем вставать, рассказывал Сергей. Мне на работе приказали отгулять свой отпуск. Я ничего не планировал. Наверное, так и пролежу на диване все 3 недели. Врач слушал его и ни разу не перебил. За окном кабинета шумела стройка, а вид у доктора был спокойный, словно он пил валерьянку вместо чая. То есть не встаете с дивана? Чувствуете, что сил нет? Резюмировал врач, и Сергею показалось, что он не старался его понять. «У меня воли к жизни нет», — сказал пациент. «Я живу на автомате. И самое ужасное, наверное, то, что мне от этого не горячо и не холодно. Годы проходят, а я не замечаю». Врач выписал ему 3 рецепта на антидепрессанты и успокоительное, хотя парень не определял свое состояние как депрессивное, и успокаивать его было не нужно. Но он решил купить таблетки и пошел в регистратуру поставить печать на рецепты. Пожилая медсестра долго разглядывала страховой полис и спросила. «Какая квартира?» 13-я, ответил Сергей. 13-я? Повезло вам. Ничего странного у вас дома не происходит?» Спросила она не то в шутку, не то всерьез. Сергей всегда считал медиков самыми образованными людьми. Он слегка разочаровался, узнав, что среди них есть те, кто полны предрассудков. В той квартире мужчина прожил много лет и ни разу не задумался, что у нее несчастливый номер. Как это банально, видеть в числе 13 что-то нехорошее. Потом Сергей вспомнил, как однажды читал, что многие люди всерьез боятся этого числа, и общество считается с их фобией. В некоторых отелях нет 13-х номеров и 13-го этажа, а на кораблях после 12-й каюты сразу идет 14-я. Парень подумал, что как житель 13-й квартиры он может подтвердить. Ничего страшного в этом числе нет. Но все же вспомнил одну странность. Иногда у него пропадали вещи. Одни исчезали навсегда, другие потом находились в неожиданных местах. Пропал стеклянный кувшин с кухни, а нашелся на шкафу в спальне. Сергей все перерыл в поисках пульта от кондиционера, а он оказался в туалете на сливном бачке. Это можно было списать на проблемы с памятью, но зачем бы он поставил кувшин на шкаф, да и глупо было переться в туалет с пультом от кондиционера. Исчезали книги с полок, пропала одна диванная подушка, хотя, казалось бы, как можно потерять целую подушку в тесной хрущевке. В последнее время такое стало происходить чаще. Может, стоило об этом рассказать психотерапевту? Или нет, правильно, что не сказал, — подумал Сергей. Он вернулся домой с пакетом лекарств. Открыл упаковки, посмотрел. Одни таблетки ярко-розовые, другие — мелкие желтые, и еще были 2-цветные капсулы. Медикаменты у этого парня никогда не вызывали доверия. Он выдвинул ящик и бросил их туда, как-нибудь в другой раз. Чтобы не сдаваться сразу и не возвращаться к привычному образу жизни, Сергей решил заняться чем-то активным. Вдруг получится прогнать вялость из тела. Появятся какие-нибудь простые желания. Мужчина думал взять баскетбольный мяч и пройти во двор побросать кольцо. Он купил мячик в спортивном магазине год назад, а не играл ни разу. Но его нигде не было. Старуха-медсестра накаркала. Куда мяч мог деться с пустого балкона? Ну, значит, не судьба. Сергей лег на диван и включил музыкальный канал, чтобы на фоне что-то звучало и мельчешило. Он всегда был и не бодрым, и не спящим. Вроде и хотел спать, но заснуть не получалось. День погас, и одинокий мужчина лежал в синей тьме. Мыслил обрывками воспоминаний о далеком прошлом, бытовых эпизодах, и голова от этого была тяжелая. Он сделал вывод, что отпуск — дурное дело. Лучше быть роботом, погрузиться с головой в труд, выполнять рабочие задачи и ни о чем не думать. Ему померещилось что-то в темноте. Лицо. Оно светилось. Бледно-зеленым светом выделялись зубы, скулы, широкий лоб и зрачки. Другие черты скрывала темнота, казалось, рожа улыбается. Сергей пристально вглядывался, пытаясь уразуметь, что его мозг принимает за страшную гримасу. Но мысли не шли. Рожа смотрела из приоткрытого шкафа. Сергей включил свет, видение исчезло. В шкафу висели только темные рубашки. Непонятно, что могло так отсвечивать, чтобы создать иллюзию. Страшное видение не прошло бесследно. Сердце колотилось так, что пришлось все-таки принять таблетку. Это оказалось сильным средством. Его так разморило, что он с трудом застелил кровать, а потом сразу провалился в глубокий сон. Сергей, как всегда, нехотя разлепил веки, но в следующий миг дернулся на край постели. Рядом с ним кто-то лежал. Под одеялом выделялась округлая голова. Он сорвал одеяло. Это был всего лишь баскетбольный мяч, который не нашелся вчера на балконе. Сначала мужчина облегченно выдохнул, а потом подумал, откуда мяч в его кровати? Единственное трезвое объяснение, он вставал ночью, где-то наткнулся на то, что искал днем, и, не понимая, что делает, взял его с собой в кровать. Бывало, он ходил во сне, когда был подростком. Это считалось нормальным для 14 лет. А как насчет 36? Побочный эффект от лекарства? Говорил же, к дьяволу эти таблетки! Выругался он. С приходом сумерек квартиру заполонили тени. Сергей редко зажигал лампы. Ему всегда было приятнее при свете телевизора. Но теперь сидеть в потемках стало некомфортно. Глаза выискивали в темных уголках то, чего не должно там быть. Особенно часто парень поглядывал в сторону шкафа. Страшной рожи не было. В этот раз она показалась из-за дверцы антресоли над дверью кухни. Сергей пошел промочить горло и поперхнулся водой, когда увидел жуткое лицо. Оно улыбалось и слегка подрагивало в немом смехе. Рука сама по себе нащупала выключатель, и это не помогло. В антресоль не попадал свет. В темноте за дверцей все еще висела нечеловеческая рожа. Чувствуя, что теряет способность ясно мыслить, утром Сергей позвонил в поликлинику. Надеялся связаться с психотерапевтом, но ему сказали, что врача не будет до сентября, у них совпали отпуска. Беспокойство длилось недолго. Мужчину это утомило, и мысли о страшной роже сменило привычное равнодушие ко всему и вся. Мало ли, что может привидеться под вечер, особенно когда себя накручиваешь. Сергей заставил себя выйти на спортивную площадку. Это было единственным, что произошло за день. Сделал десяток бросков, несколько раз попал, несколько раз промахнулся. Это пробудило в нем азарт, однако искра быстро погасла. Он потерял интерес к игре и сел на скамейку. К нему подошли два пацана и спросили разрешения взять мяч. Сергей кивнул и потом долго смотрел, как они играют. Пацанов взмокли волосы и лица покраснели, а они все бросали и бросали мяч. Откуда у них столько сил? Сергей с тоской понимал, что ему уже никогда не быть таким, как они. Когда мужчина уходил, пацаны хотели вернуть мячик, но он сказал, чтобы они оставили его себе. Ребята обрадовались. Делать подарки должно быть приятным занятием, однако Сергей не ощутил чего-то особенного. «Я стал тенью прошлого себя. Жаль. Поскорей бы этот отпуск закончился, чтобы можно было засунуть голову в работу и забыть обо всем», — думал он. Когда расстроенный бедняга вернулся домой, было уже сумрачно. Светящееся лицо смотрело на него из приоткрытой двери туалета. Оно стало сотрясаться еще сильнее, и Сергею показалось, что он слышит тихое сопение, словно жуткая рожа сдерживалась, чтобы не расхохотаться в голос. Он решил, что даст успокоительным таблеткам еще один шанс. Выпил сразу две, лег в кровать, и его вырубило. Эта рожа всегда выглядывала из-за порогов. Висела в темноте в ванной комнате, на кухне, в кладовке. Выглядывала из антресоли и шкафа. Так хозяин квартиры впервые за много лет заметил, что все двери в его доме покосились и не закрывались до конца. Захлопнул, а она опять открылась. Верхние петли расшатались. Подтянуть бы шурупы или лучше заменить петли, но так лень. Сергея пугала эта страшная рожа только первые несколько дней, а потом он начал к ней привыкать. Просто старался не смотреть в ту сторону, откуда она торчала. И действие препаратов ему наконец понравилось. Закинулся таблетками и мысли прочь. В этом дурмане его теперь не волновала даже собственная апатия, а еще не было никаких проблем со сном. «Когда лег, тогда и отключился». Наверное, он бы и вовсе забыл о преследовавших его видениях, если бы в одно утро не увидел след на своем теле. Большой фиолетовый укус на плече, человеческие отпечатки зубов. Он тронул пальцем. Больно. «Почему я не проснулся, когда меня укусили? И кто меня укусил?» Задумался Сергей и попробовал ухватить себя зубами в том месте. Это было невозможно. «Значит, не я себя покусал. А кто?» «Рожа». Ей не нравилось, когда ее игнорируют. Она хотела снова вызвать в нем страх? Ей это удалось. Мужчина теперь только и думал. «Что эта гадость ко мне пристала? Она была моим наказанием за то, что я утратил ко всему интерес и замкнулся в себе. Или эта сущность выбирала себе жертв среди таких, как я, потухших, полудохлых?» Раньше он не считал, что у него депрессия, но, кажется, теперь был к ней близок. Еще и появилась дурная привычка гасить чувства лекарствами. Он делал это без учета дозировки. Черт знает, куда пропал этот листок. Он запутался в датах. Не знал, сколько прошло дней, когда в последний раз выходил на улицу. Еще одна ночь. Он лежал под одеялом. Действие лекарства тянуло в забвение. Зеленоватая рожа смотрела на него уже не из-за двери, а была в его комнате. Парень повернулся на бок, чтобы ее не видеть. Она посмеивалась ему в спину. Это были высокие, отрывистые смешки. На теле появилось несколько новых укусов. На левом бедре, под ключицей и под ребрами. Теперь это были не просто следы зубов. Из него выдрали кусок плоти. Раны болели и выглядели жутко, но они не кровоточили. Сергей знал, что так не бывает, поэтому не верил собственным глазам. Это обман разума, не иначе. Если бы из тела выдрали столько мяса, он бы истек кровью. Время бодрствования стало утомительным. Парень маялся, сам себе мешал и не знал, куда себя деть. Только и оставалось пить таблетки да ждать, когда потянет в сон. Вот бы перемотать отпуск, как нудный фильм. Надо было пережить эти недели. Еще одна ночь, и он проснулся без пальцев. Исчез средний безымянный на правой руке. Сергей почувствовал это раньше, чем увидел. У него не получилось крепко ухватиться за одеяло, чтобы сбросить его с себя. Он посмотрел, пальцев нет. Но и кости не торчали. Раны воспаленные, но затянутые. «Не верю. Это не может быть реальностью. Я выпил слишком много таблеток. Я сплю и не могу проснуться, точно. Я отравился лекарствами и лежу в коме. Мне снится долгий кошмар», — уговаривал себя парень. Но все было таким настоящим. Солнце за окном, дрожь во всем теле, отражение в зеркале, шум крана, прохладная вода на лице. Он запутался. Не мог решить, что делать, как спасаться от этой беды. И хотел ли он спасаться? Мозг подсказывал привычную стратегию. Закинься успокоительным и забудь обо всем. Еще он думал пойти в больницу, показать свои увечья, спросить, видят ли их врачи. Спустя час мысленных метаний Сергей понял, что никуда не пойдет. Ему не хотелось знать правду, ему хотелось лишь проснуться. Дни пролетали незаметно. Глумливая физиономия появлялась, как только темнело. С каждым разом она приближалась. Ее улыбка становилась еще злее и ехиднее. Она больше не стесняла себя и громко хрипела. Эти звуки напоминали смех. «Кто ты?» — спрашивал измученный хозяин квартиры. Ему показалось, что рожа шевельнула ртом и попыталась что-то сказать, но ничего не вышло. Ночами Сергей словно исчезал. Не видел снов, ничего не чувствовал, не ворочался и не просыпался. Пробудившись утром, он сперва обрадовался, что ничего не потерял в этот раз. Но потом подошел к зеркалу и увидел, что у него нет нижней губы. Одни зубы торчат. «Эта рожа совсем меня раздербанит. Я позволю ей это? Надо уходить отсюда, бежать из этой квартиры». Почему эта мысль пришла так поздно? Его больше пугало, что придется выбраться из своего дома и рассказать кому-то о случившемся, чем оставаться здесь и каждый день терять части тела. Он стал зависим от страха, потому что это хоть какое-то сильное чувство. Где-то в глубине души ему даже было любопытно, чего он лишится в следующую ночь. Страшная морда уже висела в метре от него. После очередной ночи он проснулся без языка. Только теперь Сергей был готов сбежать из своей квартиры. Стать нищим и умереть на улице, но не взаперти с чудовищной рожей. Но он уже давно был заперт. С замка исчезла рукоятка, позволяющая открыть дверь без ключа. А самих ключей не было. Они как сквозь землю провалились. Телефон тоже пропал. Отчаявшись найти ключи, парень подошел к окну. Вдруг его кто-нибудь увидит и придет на помощь. Мир снаружи был как мертвый. Ни одного человека во дворе. Пасмурно, ветер гнул деревья, а на спортивной площадке валялся разорванный баскетбольный мяч. Молодцы, ребята. Темнело. Светящаяся рожа смотрела из коридора. Ждала, когда жертва уснет, чтобы оттяпать что-нибудь. Сергей не ложился спать. Пускай обломается, и никаких больше таблеток. Свет не включался, телевизор показывал только помехи. Сергею показалось, что он слышит какие-то голоса, но они звучали не из телевизора. Эта рожа шептала что-то бессвязное и бессмысленное. Мурашки по коже от этого шепота. «Повезло вам. Не встаете с дивана. Чувствуете. Не встаете. Сил нет. 13-е. Какая квартира? 13-я. Повезло вам». Мужчина уснул прямо на полу. Сам не понял, как это получилось, ведь он не собирался спать. Все еще была ночь. Подняться с пола не удалось, у Сергея не было ног. Их вырвали вместе с коленными суставами. Он хотел вскрикнуть «помогите», но без языка получалось только завыть. Он пополз на одних руках в коридор, хватался за что придется. Хотелось стучать в дверь, чтобы снаружи кто-нибудь услышал. Сергей задел дверь в кладовку, и она распахнулась. Там в темноте стояли его ноги. Откуда-то сверху свалилась коробка. На него посыпалось содержимое — язык, пальцы, нижняя губа. «Эта гнида складировала мои оторванные части в кладовку», — догадался Сергей. Он потерял сознание. Когда очнулся, рожа висела прямо над ним. Мужчина хотел ударить ее в глаз. Не получилось. Теперь он лишился рук. Страшная морда смеялась ему в лицо. Он был бессилен перед этим злом. В последнее мгновение острые ногти вонзились парню в глаза и уволокли его в кладовку.